«Нет, — говорю я решительно, продолжая смеяться, — нет. Одно из двух. Или вы поэт, или герой». «Что же?» Он снова наклоняется к печке. Пламя освещает его задумчивое, неожиданно осунувшееся, постаревшее лицо. «Что же, не надо, если вы не хотите, а жаль. Это, право, прекрасная тема. Я вскакиваю, мне хочется двигаться, мне хочется поскорее забыть о тягостном ощущении, пережитом мною сейчас. Если бы вы даже были героем, — говорю я, — о героях баллады пишут не при жизни, а после смерти. И памятники ставят, и баллады пишут после смерти. Вот когда вы через 60 лет умрете, только я к тому времени буду такая ветхая старушка, что вряд ли смогу написать о вас. Придется кому-нибудь другому, кто сейчас даже и не родился еще». Гумилев тоже встает. «Хорошо, согласен, уговорили. А сейчас, пока я еще жив, давайте есть рождественскую кутью. Я ее из Бежецка привез. Целый горшок, на меду с орехами, очень вкусная». Уже в 1924 году в Париже я описала в балладе о Гумилеве этот рождественский вечер. Все было так, совсем так. На пустынной Преображенской снег кружился и ветер выл. К Гумилеву я постучалась. Гумилев мне двери открыл. В кабинете единственная неточность, не в кабинете, а в прихожей, топилась печка. За окном становилось темней. Он сказал: «Напишите балладу обо мне и жизни моей. Это, право, прекрасная тема». Но, смеясь, я ответила: «Нет, как о вас напишешь балладу? Ведь вы не герой, а поэт». Разноглазое отсветом печки осветилось лицо его. Это было в вечер туманный в Петербурге на Рождество. Солнечный майский день. Я иду с Гумилевым по Дворцовой набережной после его лекции в Доме искусств. Он вдруг останавливается и, перебивая самого себя на полуфразе, говорит: «Поворачивайте обратно. Дальше вам меня провожать неудобно. Идите себе домой с Богом. Через летний сад кланяйтесь от меня статуям и деревьям. Дайте мне только на прощание ветку сирени». Весной и летом я всегда хожу с цветами. Я покупаю у мальчишек, выходя утром из дома, сирень, черемуху или жасмин, что попадется. Цветы же почти ничего не стоят и доставляют мне столько радости. Я разгуливаю с ними весь день и вечером ставлю в воду на ночной столик, чтобы, проснувшись, сразу увидеть их. Об этой моей странной манере разгуливать с цветами Георгий Иванов вспоминал в стихах в последний год своей жизни. «Ты улыбалась, ты не поняла, что будет с нами, что нас ждет. Черемуха в твоих руках цвела». И в другом: «Поговори со мной о пустяках, о вечности поговори со мной. Пусть, как ребенок, на твоих руках лежат цветы, рожденные весной». Я протягиваю Гумилеву ветку сирени. «До завтра, Николай Степанович, до завтра. Не забудьте, кланяйтесь от меня деревьям и статуям летнего сада». Я возвращаюсь по набережной. Как все вокруг величественно и красиво. Какая чистая, какая синяя вода в Неве. Нигде в мире нет подобного города. Я вхожу за кружевную решетку летнего сада, дважды низко кланяюсь и говорю в полголоса: «Один большой поклон всем статуям и один большой поклон всем деревьям от Гумилева, всем оптом. А то шея заболит, если всем вам отдельно кланяться». Я иду и прислушиваюсь к легкому волшебному шуму деревьев. Нигде в мире так легко, так волшебно не шумят деревья, как в летнем саду. Может быть, от того, что здесь часто звучит музыка Чайковского?